Перед самым хутором знакомцы попрощались и разошлись. Дементий двинул к своему куреню, а Игнат — к дедову. Петр Степаныч, еще статный, хотя и совсем в глубоких годах казак, встретил внука с нескрываемой радостью и гордостью. Был он в шароварах, наспех заправленных в новые шерстяные носки, в стоптанных чириках и в чекмене на голое тело с никогда не тускнеющими у настоящих воинов георгиевскими крестами. «Все ж не забыл, Игнатка! Уважил старика!» «Как можно? Ну, почеломкаемся, что ли?» «Со свиданицем, дед!» Они трижды расцеловались, потом в обнимку дошли до накрытого нехитрой домашней закуской столика в тени яблонек и присели. Игнат глянул на тарелки со снедью и подивился расторопности старика. «Ты чаем не провидцем ли стал, дорогой мой Петро Степанович? Эдак заранее подготовиться». Тот же, довольный оказанным вниманием, гордо ответствовал: «Не, зараз таким даром не обладаю. Просто я тебе, внучок, и шо с крыши приметил. Глазами-то пока не страдаю, слава богу». «Слава богу! Ты ж с Дементием прибыл». «Так точно. Лишь на перекрестке сымы и разошлись. Добрый казак, но малость круженный». «Это как?» «А после проясню. А зараз я самогоночки холодные из погреба достану, ибо это первейшее средство с дороги дальней и при жаре. Печеть красный, как в Турции». Игнат встал. «Так дозволь, я схожу». «Не в жизнь! Сам тебе уважение выкажу». Он почти в припрыжку сбегал за напитком и флагом водрузил его в центре стола. Сам гнал его, как турка, пока не побледнел он под люка до нужного состояния. Вишь, слезьми исходит по бутылке. Подмерз янычар маненько и просит, значится, разлить его скорее по чаркам, что я сейчас и сотворю. Дед желтым клыком дернул из бутыли пробку, плеснул обоим по 100 грамм и изготовился к тосту. Игнат торжественно встал, зацепил вилкой маринованный гриб, поднял стакан и замер с ними, будто гетман со скипетром и державой. Заруба одобрительно кивнул. Масленок, верное дело, опосля глоточку. «Ну, внучек дорогой, добро пожаловать, так сказать, со свиданцем и с большой к тебе любовью. Выпьем». «Именно. Долгих лет, Степаныч, ты мой!» Они дружно выдохнули, сглотнули зелье, закусили. Дед налил еще, пока внучок турок только раненый. И залег в нутрях наших, надо его вторым залпом добить, значится, огонь! Родня приняла и эти 100. И лишь тогда дружно застучала по тарелкам, атакуя трезубцами вилок то огурчики малосольные, то капустку квашеную, не забывая при этом окунать в сметану и холодный картофель. Насытившись, они прикрыли обед еще стольничком самогона и квелые отвалились на спинке стульев. В глазах Зарубы неожиданно мелькнула какая-то строгость, но он тут же прикрыл ее до времени байкой про Дементия. «Ага, а про круженного вот я тебе шо поведаю. Дел давний, конечно, военное, идти тяж к 20-м годам спущается, но полтред Дементия от того не стирается в сердце моем. Мы, помнится, атаку красненьких отбили, я тогда еще супротив их воевал, ага, ну и у костерка в лесочке греемся. Мороз был, не приведи Господь, до сей поры помню. В общем, благими воспоминаниями делимся, кто скольких порубал и на какой манер. И глядь, а Дементи-то с нами и нету-те. Ну и побег я на поиски, станишник он мне, аль нет? Игнат одобрительно кивнул. Душевно, дед. Именно. Но где ж его сыскать? Там и все лошадьми и убиенными завалено, снежком припорошено. Однако сиду. Вдруг слышу тихонький такой звон. Сперва подумал, давняя контузия в мозгах запела. Инда нет, Игнат, чую, справа тренькает. Жалобно эдак хрустально. Пошел на звук. «Давай-ка, внучок, ишо по чарке, чё это холодком продрало?» Игнат мигом исполнил пожелание воина. Они выпили. На щеках зарубы проступили красные пятна. Он благостно улыбнулся и продолжил. «Наебаюсь в балочке над холмиком. Снежок малость смахнул. Точно! Тут-то тебе и звук идёт, и станишник лежит наш». Я его дружески ногой шась под бок, мол, живой ты, Дементий, аль как? А он и глаза открыл. Шо, говорю, звонишь, пойдем к костру. Он с хрустом сел и себя за энто место хватит руками и опять упал. Все, гутарить, отморозил бубенцы до звона. Да бей по-братски меня, жинк, такого не примить. Я в негодование впал, в таких делах, мол, не помощник. Пойдем лучше к костру, глядь, это греется все у тебя. Встал он сторожка, согнулся в коленках и медленно так за мной потопал. Думаю, разбить боялся, еньте штуки свои. Пришли. Хлопцы к ему с радостью и с расспросами, а он молчком... Круголя выписывает в круг костра. И веришь, Гнаша, пока звон не прошел, до зорьки слова выпытать не могли. Так у его по жизни осталось. Кружить, кружить, а напрямую ничего не скажет. Хорошо, хоть отогрелся и расплодился аж на два хутора. Хотя странность у его одна осталась. Игнат долго смеялся, затем спросил, какая... «Вслед раз, внучок, вслед раз!» И заруба довольно хихикнул. «Ну, по последней! Турк, он, падла, живучий! Добьем нехристя!» Казаки чокнулись и выпили. Игнат нет-нет да посмеивался над услышанным, гоняя скользкие грибки по тарелке, потом закусил их огурчиком и с любовью глянул на старика. «Мне, дедуня, всегда у тебя... Благостно гостилось, да чувствовалось. Дай тебе, Господь, еще 100 лет здравствовать. Благодарствуй, конечно, Игнатий, и как ж ты меня помнишь, а вот так, душой, ишь ты!» Заруба медленно скрутил козью ножку и закурил. «А вот Полина в письме...» Дюж сокрушалась, что она у тебя зачерствел напрочь, душа-то. И это как? Игнат помрачнел. Будь он сейчас в ресторане или закусочной при дороге, он в раз бы нашел, на ком выместить недовольство по поводу столь резкого перехода от благости к неприятным воспоминаниям, но перед любимым дедом предстояло внятно ответствовать. Он... Вяло пошевелил мысль, и вроде как нужные слова вскоре проявились в алкогольном тумане, но тут же и пропали. Тогда Игнат встал, крутнулся в круг яблоньки, держась за ствол, как за девичью талию, и разом свернул тему. «Ты, дорогой Степаныч, все уже прочел в Полькиной записке, и не мне повторять тебе, храброму и заслуженному казаку, как и чего случается в жизни». «Было и прошло!» Тут ему на голову красным градом посыпались яблоки. Он рассмеялся, поднял одно и, тиранув его об рубаху, с хрустом опробовал. «Волей пахнет!» Так это ж для казака лучший запах в жизни, внучок. В общем, неизвестно, чем бы закончилась эта родственная беседа, так как через плетень загорланила какая-то баба, призывая Степаныча выйти на час, и тот, ругнувшись, покачиваясь, побрел к калитке. Игнат пошел было следом, но обнаружил за кустами крыжовника раскладушку и тут же прилег в ее прогнутую годами колыбель, предвкушая сладкое забвение от всех жизненных неурядиц. Однако побег из действительности не удался, ибо вскоре возле раскладушки блудливой товаркой взревела соседка Фёкла, будто ее прищемили за причинное место, и гаркнул Заруба. «Тихо, баба! Эдак ты, внук моего, дурнем моешь сосна сделать! Толково объясни ему, чё надоть, а то зараз отконвоирую с базу!» Игнат сел и, борясь с прямо-таки акульей зевотой, попытался понять толстуху. Та, опасливо поглядывая на Петра, тихо затараторила: «Я от Демьяна, а он меня к тебе взасыл. Я ж тогда к твоему деду, а свинья моя, того и гляди, ноги протянет. Заколи ее, сынок, уваж, перекормил я ее малость». «Че это?» — удивился Игнат и встал. Фёкла аж передернула грудьми и животом от такой тупости, и она снова начала было про последний час своей скотинушки, но Пётр опять цыкнул на нее и доступно перевел теткин бред Игнату. «Поди кольни ейную падлу, она чьи крысу сожрала, чьи дыхать разучилась от жиру, а мы потом сальцом поживимся, дело приятное». «Степаныч, да я в жизнь их не бил. Подскажу. А Демьян, он шибко круженный. Я ж тебе так и сказал. Круженный. Разбрехал с порога своей старухи, что ты из какого-то волка шкуру за хвост содрал. Так, соседки, вот тебе резон. Бери тесак, айда свинью колоть». Это объяснение дошло до Игната. Он, правда, как-то разом замерз, несмотря на жару. Но согласно, даже как-то обреченно кивнул деду и молча пошел к столу за пиджаком. Потом, бредя за неумолкающей соседкой по пыльной хуторской улице, он мысленно клял и ее, и свинью, не пощадил и Демьяна, и даже как бы вскользь вспомнил про убитого им жеребца. «О, отдохнуть приехал, дурень! Вот репутацию схлопотал! И хорошо, хоть пока не октябрь месяц, а то все бы кинулись. Уваж, убивчик, заколи кормилицу. Тьфу ты!» Со свиньей он церемониться не стал. Пнул с детства презираемое им существо. Хрюха завалилась на бок. Игнат тут же наступил на ее правую ногу, левую задрал вверх и засадил ей тесак в сердце по самую рукоять. Та под охи Фёклы дернулась пару раз, и все. Потом они втроем с трудом вздыбили ее через крюк под крышу сарая, зацепив веревкой за задние колотушки с копытами, спустили в миску кровь, выпростали в таз вонючие кишки, а дальнейшую обработку туши оставили хозяйке. Та якобы договорилась с кумом о паяльной лампе, кое необходимо для палки щетины, но тот чуток задерживался, и они с Зарубой, обмыв руки, поспешили домой залить это подлое дело самогонкой и вздремнуть, наконец, в прохладе яблоневого сада. Сон Игната после содеянного затянулся на неделю. Он изредка приходил в себя, просил у деда самогонки. Заруба как мог пытался прервать его недуг, однажды даже бахнул из ружья. Игнат сел, и казак затараторил ему снова про Дементия, что, мол, по нему солью пальнул, так как тот после военной драмы с яичками странность возымел чихи у людей подслушивать и своей старухе их обидно пародировать, Апчхи! Апчху! Бабы зачали аж казачков непослушных пугать, а... Но Игнат рухнул на раскладушку и снова погрузился в нереальный мир, попросту называемый в народе запоем. Его, конечно, и настоящие сны не обходили. То батька с сибирскими псами, погибший с глупу дед Василий, душевные дядьки да тетушки, но чаще всего мама и баба Акулина. Слезы текли по небритым щекам, яростное бормотание сушило глотку и скрипели зубы. Ушли в небытие и мать, и половина родни. Помутился рассудком дед, поехал на могилы родителей пасть с покаянием к зарубе. Да вот вышел с поезда не там. Рухнул он в какой-то овраг и 3 дня выщипывал на крутых склонах траву да жидкие кустики, пытаясь выбраться. Нашли его пионеры. Дед был мертв. Таков был последний бой белоказака. Петр Степаныч совсем было растерялся от происходящего с любимым внуком, обвинил себя и соседей, но тут, к счастью, приехала сочная, улыбчивая казачка лет 30. Представилась Любушкой Игнатия и пожелала срочно его видеть. Старик провел ее в дом и кинулся в сад с рассолом и соленостями выводить страдальца из забытья. Тот, узнав о визите, на удивление быстро пошел на поправку. Сознался по ходу дела нечаянной месячной симпатии к Ниночке и, гоняя впереди себя облако первача, направился в хату. Сразу учуяв, чем страдал ее любезный, Нина весело рассмеялась, крепко прижалась к нему высокой грудью, тут же давшей, очевидно, недостающую энергию для его полного излечения, и набросилась на Петра Степановича с вопросами, где летняя кухонька и быстро ли казаки растопят печь. Те дружно ответили «да», и она, всучив Игнату увесистую сумку, повлекла обоих на воздух, обещая борщ-свежак с лечебной телятинкой. Остаток дня пролетел с такой скоростью, что Петр лишь на закате вспомнил, что нынче не при параде, и, наскоро переодевшись, явился к столу в мундире с крестами, хоть и в поношенных чириках. Конечно, по всем правилам казачьей науки окончательного выхода из запоя старик чуток похмелил Игната, затем легонько плеснул и себе с Ниночкой, а закончили они трапезу целебными щами и чаем с мятою. Ох, и давно уже не был в таком радостном состоянии души георгиевский кавалер Петр Степанович Заруба, урядник войска кубанского. Он гордо повествовал молодым про победы над Немчурой и службе Белому Дону, помянул и Буденного, однако... Глаза Игната и Нины вдруг странно заискрились, и они, извинившись, поспешно удалились на сеновал. И вот уже с самого утра щербатая от стычек со степными ветрами и метелями крыша Петра стала столь быстро реставрироваться Игнатом и подручной Ниночкой, что весь хутор дивился и, конечно же, сплетничал. Обронила словечко о скорой свадебке молодых толстуха Фрося, зашедшая отблагодарить за убиенную свинью тазиком холодца, пожелал счастья и Демьян, попутно жалуясь в вечеру Зарубе о волках, что, мол, судя по следам, это хромой вожак утянул с его базы теленка, и, несомненно, пытали старика ближайшие соседи, когда, мол, семейное торжество и что дарят городским при таком жизненном событии. В конце концов казак не выдержал всеобщего напора и поделился с Игнатом. Тот удивительно безразлично выслушал сплетни и заинтересовался лишь нападением волков. Петр, кстати, отметил, что внук воспринял потерю Демьяна странно, как вызов серых ему лично. Это, впрочем, мало подивило казака, ибо он с детства знал суровый характер Игната, за что и уважал, а вот известие о том, что у Ниночки есть малая дочь, и она днями уезжает домой, сильно задело. Георгиевский кавалер мечтал о совсем другой доле для Игната. Честная девка, и чтоб непременно казачка. Ну и, конечно же, сбор на свадебку у него и всей роднёй. Виделось старику, как делают они праздничные поезжания на бричках в дом невесты, как после венчания, усыпанные зерном на долгое семейное счастье, молодые садятся за богатый стол, и после подарков, пожеланий, традиционного горька зачинает в их честь своим низким удивительным голосом старинные казачьи песни Полина. Но мечты Петра Степановича остались мечтами, так как в конце месяца Ниночка действительно уехала на попутке в родную станицу близ Темрюка, а Игнат засобирался следом, но после правки забора и охоты на волков. Пожалуй, лишь эта предстоящая опасная операция взбодрила удрученный дух старого вояки, а то ведь при таком раскладе недолго и самому запить на всю оставшуюся. Он быстро привел в порядок свою военную коллекцию, карабин, два гладкоствольных ружья, отполировал даренные аж в начале века кавказские кинжалы, проверил на огороде пригодность патронов, распугав в округе всю живность, и вдруг потерпел настоящее поражение. Игнат заявил, что на разведку они могут прихватить даже Демьяна, а уж брать хромого вожака он будет единолично. Старик дулся на внука 3 дня. Тот неустанно латал уличный забор, поднимал павшие на задворках база плетни, а Петр то недомогал в саду на раскладушке, то за ужином нехотя оповещал Игната о похищении очередного ягненка у кума Николая и еще 2 овец у нижних хуторян. В конце концов он достиг своего. Внук взъярился, наказал им с Демьяном быть к ночи готовыми, бросил работу и ушел с удочкой на речку. Заруба несказанно обрадовался результату своей стратегии, малость переждал и запылил к дому Демьяна. Тот, к его удивлению, восторга от такой поспешной охоты не выказал. Буркнул, что на закате, конечно, явится, но что надо бы серьезно обсудить, где, как и чем подманить волков, так как ноне они сыты после произведенного грабежа, и шансов прибить гадов почти нет. Петр не стал перечить Демьяну. Круженным был казачишка, им и остался. Ибо не чуять момент, а уж азарта в ем и вовсе поубавилось да нельзя. Игнат обсуждать со стариками ничего не стал. Сказал одно, но как отрезал: ягненка на выгоне к колу подвяжем, и нехай до зорьки с мамкой переклик строить. Чай любой берег польстится. Айда уже темнеет. Так они и пошли к засаде. Игнат обсуждать со стариками ничего не стал. Сказал одно, но как отрезал: ягненка на выгоне к колу подвяжем, и нехай до зорьки с мамкой переклик строить. Чай любой берег польстится. Айда уже темнеет. Так они и пошли к засаде. Игнат взял карабин, а Петр с Дементием ружья. И как дед не шипел про себя по дороге, что, мол, даже не выпили для куража, до успеха, что и прочие охотничьи ритуалы не исполнили, а понимал, действительно пора. Волки, они не коровы, не бодац придут, а уж и сейчас, может, за ими приглядывают из кустов. Дементий по пути к засаде догнал Игната и тихо спросил: «Извиняй, станишник, вопрос имею». Тот чуть замедлил шаг. «Говори». Дементий обернулся на зарубу и тихо спросил: «Дед тебе про меня ничего не рассказывал?» Игнат спокойно ответил: «Было». Казак скрежетнул зубами: «И об чем таком, ежели не секрет?» Не, все просто. Из настоящих казаков, мол, станиц только двое остались. Мы с Дементием. А шо? Старик смутился. Да не, ничего. Я тебе скажу. В общем, настоящий он у тебя воин и прекраснейший человек. Благодарствую. Станишник тут же отстал. Игнат улыбнулся и ускорил шаг. Залегли они близко к лесу, на базу Валентина, одногодки Дементия. Овечку тот дал, а сам, спасаясь от радикулита, обмотался собачьей шкурой, крепко выпил и ушел спать. Как на войне укрылись казаки в малых скирдах меж выгоном и овчарней и стали ждать врагов. Игнат хоть и не обсуждал с дедами почему да как, но они поняли, продумал он все верно. Ведь на этом направлении нападений на скотину хуторян не было. А значит, обязательно волки явятся, так как тут их ждать никто не собирался. Удивительно, но то ли по странному недомыслию, или за редкостью волчьих летних атак, но казаки зарубы действительно начинали сторожить лишь там, где уже претерпели от зверюк, а остальные продолжали жить на авось. И так овечка исправно блеяла, ей хором сочувствовала мать с родственниками. Луна, будто зная об охоте, скрылась за тучами. Время двинулось уже к двум ночи, а из леса никто не показывался. Разумеется, охотники не курили, не переговаривались, хотя поначалу Дементий возмутился насчет чрезмерной смазки ружей. Но так как у Валентина долго еще чадила на базу летняя печка, то запах масла быстро смешался с дымком, и сосед перестал бухтеть на Петра. Где-то через час он же и разбудил старика. «Мы тут закимарили с тобой, сосед, но, слава богу, вторые петухи пробудку мне сделали. В общем, нету ни волков, ни твоего Игната. Ушел и карабин бросил». Заруба мигом сел и осмотрелся. «Это как ж так? Гля!» И впрямь не брешет сосед. Даже овечка мирно спит. «Вот тяна!» Он продер сухим кулачком глаза и на коленях подполз к скирде внука. «Все верно!» Тогда Петр взял брошенное оружие и с трудом встал. «Ну-ка ли так, пошли от седова!» У них, молодых, видно, свои думки. Они посильнее наших по собственной башке шибают. Ах, стервец! Тут он почему-то стал ходить кругами и неразборчиво бубнить. А Дементий, опасливо поглядывая на него, не тронулся ли старик рассудком, вернул Агнеца в овчарню и потянул Петра к дому. «Пошли! Я тебе провожу малость, а то оружия много, да и чё это шибко ты расстраивайся. Игнат, он ведь определенно намекнул вчерась, что уедет вслед за милой, а значит, и волки ему поперек не встали». Вдруг он словил такой грозный взгляд зарубы, что переждал малость, опасаясь его неразумного крика или еще чего. Но тот смолчал, и Дементий паутиной дотянул мысль до конца. Да и не пришли бирюки вовсе. Вишь, какая тишь да благодать! Охолонись! Старик неожиданно согласно закивал, скорбно сутулился, молча дошел с Дементием до своего дома, попрощался и спешно скрылся в саду. Однако, видно, не суждено было им обоим выспаться в эту ночь. Перед самым рассветом Петра вновь разбудил Дементий и, воротя нос от сивушной вони соседа, горячо и таинственно зашептал: «Вставай, казак! Мысля одна замучила, спать не в мочь. Давай-ка зараз возьмем ружье, да к повороту сбегаем, где Игнатка шкуру с волчары драл». Тот от радостного предчувствия аж подскочил. «Думаешь, там залег внучок?» «Ага, он ведь заявлял, что один справится с этим, с вожаком. Вот мы и глянем на вояку. Айда!» Петр Степанович гордо вынул из-под раскладушки ружье, и они зарысили к полю. Игнат был действительно там. Под ним застыл громадный волчина с корявой задней лапой. В затылок казаку будто впаялись клыки непомерно длинной волчицы, забитой его тесаком, а в пшеницу уходил широкий кровавый след ее второго детеныша. Петр пал на колени сразу, лишь только увидел эту страшную картину и завыл. Дементий снова струхнул за его рассудок, но так как и сам был поражен увиденным, то с места не двинулся, а стал почему-то наблюдать. Старый заруба полз к Игнату, и ненужное теперь ружье цеплялось за его ослабевшие ноги, однако Петр не обращал на него внимания в желании освободить еще, несомненно, живого Игната от проклятущей зверюги. Потом Дементий почему-то чрезмерно заинтересовал след ушедшего подранка, и он осторожно начал заглядывать вглубь пшеничного моря, щуря как при стрельбе глаз. Так по-разному старики пребывали в шоке минут 5 или больше. Потом Дементий уронил на ступню ружье, малость опомнился от резкой боли, подошел к Игнату и хрипло сказал: «А ведь внук-то твой приманкой суды пожал, Петр Степанович. Почуял, что сука ета, ерясь за прибитого детеныша, глаз его не сводит из лесу. И шо скажу? Знаешь, бирюки бы нам, спящим, в раз химо перекусили, а казак наш Игнатий...» Тут из его полвека не плакавших, с вмиг посидевшими ресницами глаз, полились горючие, будто настоянные за ширмой души, слезы, и он в приступе ярости бросился дырявить кинжалом холку давно убитого вожака. Однако прошел и этот горевой момент, и другой, когда старики в голос стали клясться друг другу, что и подранка забьют, и вообще всю округу очистят от серой нечисти, пока не пришла к ним какая-то мертвая ясность. Они разом смолкали, освободили Игната от зверья, положили тело на обочину. Дед расчесал пятерней запекшиеся от крови кирпичного цвета кудри героя. Дементий осторожно прикрыл глаза погибшего, полные боли, вроде как совершенно несовместимого с ней покоя. Затем, сев рядком, казаки заговорили о, возможно, последнем и столь достойном отпрыске знаменитого атамана Зарубы, и что они, супротив него, переростки засушенные. Как-то незаметно встало солнце. Игнатов мощный остов просел в придорожной мякоти, и казалось, что он полулежа дремлет, сурово сведя брови к переносице. А Петр, наоборот, встал, трижды истово перекрестился и открыл Демьяну якобы никому доселе неведанную тайну. «Это он не с волками бился, красавец наш, а собственной натурой и победил. Смекаешь? Батьку-то его, Александра, чай помнишь? Царствие ему небесное, так в Сибирь где-то изгинул. Помнишь?» Демьян аж головой замотал от возникших в его воображении картин. «Совсем строгий был казак, недоступный для моего разумения. Да уж, он ведь из рода Стрельцовых по линии Василия. Хоть того и не ведал, так уж случилось. Так вот, помимо криминальных подвигов, Сашка однажды уже на протезе с малым ишой Игнаткой попались на острове Зеленой под Музгу. Жена моя Ванюшку рожала, и Александр дюж надеялся по стоячему льду проскочить. А нет, не судьба. Грохнула твердь водяная, перемолотилась в раз и понеслась. А ты, сосед, знаешь, что ежели эта падла Музга пошла по Дону, то переплыть на санях, аль даже на баркасе мясорубку ентих айсбергов невозможно. Но продуктов у их оставалось на день, не более. Поток мог накрыть остров любой миг, и братка мой начал валить вот ентим самым тесаком деревца, вязать ветками плот, потом приторочил к себе Игнатку, как к седлу, и до ночи шестом правил по касательной спаслись. Петр пророчески поднял вверх кривой указательный палец. А потому что прямые они потомки атамана Зарубы, как и я. И, мабуть, таких боль ни в жизнь не народится на нашей многострадальной, но гордой земле. Дементий поддержал это бесспорное мнение, трижды осенив грудь крестом. Затем встал на колени и тихо стал читать «За упокой души новоприставленного раба Божьего Игнатия».